Глава 31. Поначалу Наоми избегала встреч с Элли. Пыталась подавить сильнейшее желание, что горело у нее внутри. Я не должна снова видеться с ним. Я дала Богу клятву порвать с Элли и должна, просто обязана сдержать обещание. Но когда она не пришла на свидание в среду, Элли решился послать одного из младших учеников Иешивы к ней домой с запиской. «Я тебя ждал. С тобой все в порядке? Я очень волнуюсь. Пожалуйста, приходи на следующей неделе. Я должен тебя увидеть». Письмо никому не адресовалось и не было подписано. Но он пошел на неоправданный риск, отправляя его, и это ее рассердило. Наоми вся задрожала, услышав новый стук в дверь. Она была уверена, что мальчик, доставивший записку, забыл передать ей что-то еще. Распахнув дверь, чтобы спросить, что ему нужно, она остолбенела, увидев, что это совсем не мальчик. На пороге стояла Фрида. Наоми скомкала записку в руке, но Фрида успела ее заметить. «Чего хотел тот мальчишка из Иешивы?» — спросила Фрида. «Ничего. Что тебе нужно?» — ответила Наоми. «Просто зашла проведать. Принесла для Хершеля миндальный кекс». Наоми не взяла тарелку. Записка жгла ей ладонь. Фрида не сводила с листка глаз. «Что это у тебя такое? Мальчик из Иешивы принес письмо?» «Да, оно о траве. Я подумываю начать подрабатывать в школе. Но тебя это не касается», — солгала Наоми. «О, как мило», — сказала Фрида, игнорируя оскорбление. «Так мне можно войти?» «Не сейчас, у меня много дел». Наоми сунула записку в карман платья, потом взяла тарелку и поставила на стол. «Спасибо. Хершелю понравится». Холодно сказала она и захлопнула дверь прямо у Фриды перед носом. С отчаянно бьющимся сердцем Наоми перечитала письмо. В окно она видела, как уходила Фрида. Уверившись, что та далеко, Наоми разорвала листок на мелкие кусочки. Потом выскользнула в заднюю дверь и закопала обрывки письма во дворе. В следующую среду она пошла повидаться с ним. «Это будет последний раз», — говорила она себе. «Я должна с ним объясниться. И сделаю это. Я скажу Эле правду». Но когда она увидела, как он стоит, дожидаясь ее, такой одинокий и беззащитный, ее сердце защемило от любви. «Еще один раз», — подумала она. «Один последний раз». Она упала в его объятия, и ни один из них не сказал ни слова. Он ласково целовал ее и нежно занимался с ней любовью. Она нарушила клятву, данную Богу, и ей было очень страшно. «Какие последствия меня ждут?» Она знала, что должна порвать с Элли. Каждую неделю, что они встречались, она обещала себе, что это последний раз, но не могла попрощаться с ним. Она рассказала Мириам о клятве, и та настаивала, чтобы они с Элли не виделись, но Наоми умоляла сестру не принуждать ее. Просила Мириам продолжать сидеть с ее детьми. «Я просто не могу его бросить. Мне кажется, если его не будет в моей жизни, я умру от тоски. С Хершелем мне так одиноко, и никак не получается избавиться от Фриды. Она постоянно крутится у нас», — сказала Наоми Мириам. «Я должна отказаться сидеть с твоими детьми», — вздохнула Мириам. «Но ты так не поступишь, правда же?» «Ты знаешь, что нет. Я не откажу тебе. Я знаю, как тяжело тебе в браке, и знаю, что Элли для тебя значит. Но, Наоми, ты дала обещание Богу и продолжаешь его нарушать. Я боюсь за тебя. Я постараюсь расстаться с ним. Я попробую. Хотелось бы мне тебе поверить», — сказала Мириам. Тем не менее, она продолжала каждую неделю приходить и сидеть с детьми Наоми. Наоми была счастлива, насколько это было возможно в ее положении. Дети наполняли ее особенной радостью, которую способна испытать только мать. а Элли дарил ей любовь, которую она никогда не получала от Хершеля. Поэтому она выбросила свою клятву из головы в надежде, что Бог ее поймет.